Задачей аскезы видят Каллист и Игнатий в постижении тайны Писания. Входить в тайны Писания, вкушать сверхъестественное благо и наслаждаться сверхкосмической красотою, вместить божественную благодать. Конец цитаты. Для таких же, как Кураев, нет в христианстве и православии никаких тайных знаний, ни благодаря личному опыту праведников, ни благодаря учению Христа, поскольку, как мы показали ранее, по диакону, все слова Христа вторичны. Христианство – это не вера в книгу, упавшую с неба, но в личность. Для церкви же не столько важна подлинность пересказа слов основателя, сколь важна его жизнь, которую подделать невозможно. Примечание Кураев. Сатанизм для интеллигенции. Цитата. «Итак, не учение и не йогическую практику принес Христос людям. Он дал нам самого себя». Там же, том 2, страница 253. Аналогично, нет тайны в человеческих душах для подобной плоской антропологии и антропософии. Вот как мыслит наш вчерашний научный атеист духовные шаги других католических святых. Это не бесовское видение, это плод естественной человеческой психологии. Примечание Кураев «Вызов экуменизма». Если же рассматривать свидетельство Терезы как просто психический документ, то оно будет достоверно и правдиво, как достоверно и не мистично признание Цветаевой, открывающей тайну жен. Тайну Евы от древа, вот, я не более, чем животное, кем-то раненое в живот. Впрочем, у Терезы всю ее жизнь были непрестанные проблемы с ее духовниками, ее опыт смущал и их, заключает Кураев. Последнее заявление диакона Кураева вызывает изумление. Откуда стало ему известно о том, что на тайной исповеди говорила Тереза своим, их что был десяток, духовникам? Может быть, они по секрету то, что вверяется исключительно Богу, рассказали вездесущему диакону? Как раз для того, чтобы в качестве жареного факта он и поведал это читающей публике. Предполагается, что лицо, облаченное в духовный сан, обладает особой тонкостью и тактичностью в вопросах богопочитания и понимания духовного мира исповедывающегося. Оказывается, ничего подобного. Знакомясь с творчеством диакона, мы натолкнулись на его статью в журнале «Для настоящих мужчин» отечественном порно-деловом варианте «Плейбоя». Среди фотографий, демонстрирующих на великолепной полиграфии изощренные сцены удовлетворения мужских прихотей, обнаженными дамами, что еще недавно однозначно трактовалось как порнография, мы встречаем, надо же, вдумчивое лицо диакона Андрея Кураева на фоне православных икон с ликом Божьей Матери. Диакон в статье с названием «Подстать всему журналу. Новый русский священник» делится в том числе своим мнением о проблемах сексуальной озабоченности у христианских монахинь. Вот слова его благовествования. Цитата. «Если говорить, например, о женской католической мистике, то во многом это просто неудавшаяся сублимация». Примечание «сублимация» по Фрейду – отклонение энергии сексуальных влечений от их прямой цели – получение удовольствия и продолжения рода и направление ее к несексуальным социальным целям. Если кто-нибудь услышал бы, какие звуки раздавались из комнаты Терезы Авильской, то подумал бы, что она там находится с мужчиной, а она молилась и переживала экстазы. Неудавшаяся сублимация, сексуальная энергия, которая не смогла преобразиться в энергию религиозную. Примечание «Новый русский священник», журнал «Медведь номер 3, /27, 1998 год.